«Я никуда ее не отвозила», — сказала она. «Если захочешь узнать, как она там оказалась, спроси у нее самой. Я ничего не могу поделать, если она не хочет жить с тобой. Это только ты можешь исправить». «Это все из-за тебя, Райли. Из-за тебя она полностью вышла из-под контроля». На долю секунды Райли пришла в ярость. Но ее злость улетучилась от горького ощущения его правоты. Это было несправедливое замечание, но он отлично знал ее слабые места. Райли глубоко вздохнула и сказала: «Послушай, мне придется уехать из города на несколько дней. У меня дело на севере штата Нью-Йорк. Эприл должна остаться здесь и никуда не ездить. Пожалуйста, объясни ситуацию Габриэле». «Сама объясни Габриэле», — бросил Райан. «Я должен встретиться с клиентом прямо сейчас». «А мне нужно сесть на самолет прямо сейчас». На мгновение они стояли и смотрели друг на друга. Спор зашел в тупик. Глядя ему в глаза, Райли напомнила себе, что когда-то любила этого человека. И он вроде как любил ее так же сильно. Это было давно, когда они были молоды и бедны, когда он еще не стал успешным юристом, а она агентом ФБР. Она не могла не отметить, что он все еще был довольно привлекательным. Поддерживать себя в хорошей форме стоило ему многих усилий и часов в спортзале. Райли отлично знала, что у него много женщин. Проблема была отчасти в этом. Ему слишком нравилась его холостяцкая жизнь, чтобы думать о воспитании дочери. «Да и я немногим лучше него», — подумала Райли. Тут Райан сказал: «Все из-за твоей работы». Райли постаралась скрыть злость. Они снова и снова перемывали эту тему. Ее работа почему-то была одновременно слишком опасной и слишком незначительной. Его работа — вот что было действительно важно. Ведь он зарабатывал много денег и, дескать, претендовал на то, чтобы действительно изменить мир. Как будто разбор дел богатеньких клиентов значил больше, чем бесконечная борьба Райли со злом. Но она не могла позволить ему вовлечь ее сейчас в этот старый спор. Все равно никто из них его не выиграет. «Поговорим, когда я вернусь», — сказала она. Она повернулась и пошла из дома. Она услышала, как Райан хлопнул дверью за ее спиной. Райли прыгнула в машину. У нее осталось меньше часа, чтобы добраться до Квантика. У нее кружилась голова. Все происходило слишком быстро. Буквально только что она решила взяться за новое расследование. Теперь она задумалась, правильно ли поступила.